потенциал меньший, чем у индивида, то поведение его начнет носить сумбурный характер. На все соединяемые состояния требуется свое соответствие, которое определяется расчетным путем. Поэтому каждому объекту присуще свое время, и потенциалы их находятся в определенном соответствии. Благодаря тому, что все предметы в мире связываются между собой программой и временем, которые обеспечивают четкость исполнения, каждая вещь занимает свое место в мире и выполняет заданные функции в окружающей действительности, создавая ее настоящие картины. Для того, чтобы индивид чувствовал себя нормально в окружающем мире, подобное соответствие должно выдерживаться между скоростями того мира, в котором он существует, и его собственной. Это соответствие не дает ему быть выброшенным из данной среды и позволяет ему нормально чувствовать себя в ней. Скорость течения времени в окружающем мире должна соответствовать скорости развития индивида. Обычно такое соответствие достигается при увязывании общей программы развития данного мира с индивидуальной программой человека или другого существа. В программу вводится скорость развития, которая будет соответствовать скорости течения времени на тот период, в котором индивиду предопределено совершенствоваться. Поэтому он входит в мир и чувствует себя в нем комфортабельно. Говоря о соответствии времени, мы имеем в виду постоянные скоростные соотношения, которые предельны в своих зависимостях друг от друга. То есть при заданном программой соотношении должны выдерживаться конкретные показатели с одной стороны и с другой. Но каждый объект привязывается к миру своей программой и своим временем, в свою очередь увязанными с общей программой и общим временем, которые стоят по уровню выше них. Взаимоувязка в общей программе и едином времени мира позволяет частным формам сохранять индивидуальные темпы прогрессирования и одновременно наблюдать разность течения частных времен. Каждый индивид, благодаря сопоставлению, способен видеть, как по-разному работает время в одних явлениях и в других. У каждого есть особое чувствование времени, которое развивается не только за счет сравнения, наблюдательности в настоящем, но оно выработалось и совершенствовалось раньше опытом прошлых жизней. Выше мы уже разобрали, как у личности зарождаются ощущения, и ощущение времени тоже формируется постепенно и приходит из прошлого опыта. У кого-то он будет больше, а у кого-то меньше. Поэтому одна личность будет чувствовать время лучше, а другая хуже. Однако, если брать обычную жизнь, то внешнее время в основном фиксируется индивидом по действиям, движению. Если исчезнет движение, то личность перестанет ориентироваться во времени. Например, если солнце будет постоянно на небе, исчезнут времена года, то даже устранение этих двух показателей сразу же дезориентирует человека во времени. Он просто запутается. Поэтому такие глобальные ориентиры должны быть обязательно для такой малой величины, как человек. Или если посадить человека в камеру, лишенную окон, то он сразу потеряет ориентацию во времени. Конечно, если он достаточно развит,